На кожуре банана подскользнулся я с похмелья, и вот уже лечу на свет в конце тоннеля. Там доктор мне лекарство уже колит аккуратно, и вдруг я понимаю, что не хочу обратно. Вокруг котлы с людьми, и грешники кричат, ну хоть друзей увижу, слава Богу, ад. Вокруг котлы с людьми, и грешники горят, ну хоть друзей увижу, слава Богу, ад.